Интересная статья на Народном славянском радио. Читает Светлана. О Великой Отечественной войне написано и сказано немало. Но, пожалуй, самое ценное свидетельство войны – рассказы ее участников и людей, заставших то время. Удалось взять несколько интервью у тех, кто видел войну своими глазами. Для всех война разная. Кто-то чаще всего вспоминает боевые сражения, кто-то – человеческую смелость, кто-то – человеческую подлость. Я прочитаю отрывок из интервью. Они не претендуют на полноту информации, но это, пожалуй, тот случай, когда ничего такого не требуется. Ольга Ивановна, ветеран Великой Отечественной войны, 93 года. Вот я сейчас передумаю все. Неужели это я была? Освобождала Белгород 20 октября 1944 года. Неужели я освобождала Будапешт, Львов? Вот вы знаете, даже самой не верится, что я там была. Такой случай был. Базировались мы в бачке Брестовация. Хлеб не из батальона получали, а там была пекарня местная. Нам давали оттуда. Приходит старшина. Мы, девчата, жили в палатке. Четверо. На аппарате работали. Можете мне помочь хлебушек привезти? Вы не будете ни таскать, ни грузить. Вы сумки будете держать, а я буду складывать. Поехали мы. Приезжаем. Такой дом в два этажа. Ворота раздвинулись. Мы въехали во двор. Вышли из машины. Идет к нам навстречу женщина, где-то около 50 лет. Такая стройная, подтянутая. И молотит по-русски. Она главный пекарь. И молотит по-русски. Мы с Анечкой переглянулись и говорим. Как это? Где она выучила? Живет здесь. Ее дом, ее пекарня, дети, муж. Она дает хлебушек старшине и говорит. Сколько я уже солдатиков накормила. Сколько я хлеба попекла. И вот спрашиваю всех, кто из Ставрополя? А никого нет. А я на нее смотрю и говорю. А я из Ставрополя. Она хоп и упала. Ее привели в чувство. Стала нам давать хлебушек. Мы держим ее в сумке, а она спрашивает. А вы не знаете Домрю Ольгу Андреевну? А я говорю, как не знаю? Это моя подруга. С ней опять плохо сделалось. Оказывается, это ее сестра. В 1914 году, в Первую мировую, в Ставрополе их отец работал врачом. А она была такая красивая. И там базировался венгерский полк. И венгерец ее украл, увез в Венгрию. Вот представляете, так случится. Она столько нам дала подарков. У нее такой дом. Так всего много. Она мне дала свой адрес. Все подробно написала. Подписала фотографию. А на второй день нас перебазировали. Потом, в 1945 году, это было в сентябре месяце. Приезжаю ее домой, иду до Оли, до своей подруги, на квартиру, даю ей адрес, а с ней тоже плохо сделалось. Они не имели никакой переписки, ничего у них не было. Отец вообще считал ее погибшей. Они списались, и Оля поехала к ней в Венгрию. Вот такой вот случай был. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.